«Мой друг, нужно прийти в себя, на это уйдет год. Его еще надо прожить, все это непросто. Первое, что нужно сделать, — дописать книгу рассказов для французского издательства. Остался один рассказ, но пока это просто физически невозможно. Нет свободы движений и отсутствия. Химиотерапия мышц заставляет каждые 15-20 минут валиться в постель. К этому трудно привыкнуть, причем морально в первую очередь. Я вернулся в квартиру, откуда надо уезжать, но пока не получается. Состояние мое сильно ухудшилось, я хожу 50 метров. Вернулись головокружения, я упал, разбил голову. Все это звучит как дурная шутка, но это, к сожалению, так. Я в основном лежу. Это мне осточертело, но пока это единственное устойчивое положение. Не легче со зрением. Далее благодарить знакомых и незнакомых за помощь. Спасибо всем, кто мне писал и пишет. Я тихо пробираюсь вниз по странице и вспоминаю многое, хорошо забытое с помощью морфина и химии. Пытаюсь дописать книжку рассказов для французов, но в голове все складывается не так, а клавиатура бунтует. Нужно время. Так говорят все, кто выкарабкался. К этому месту в Фейсбуке присоединена фотография усталого мужика с густыми полуседыми бровями, широким ртом и мучительным выражением лица. Сзади французский собор с круглой крышей и колоннами. Это мой некогда близкий друг. Он болен смертельной болезнью в самой тяжелой степени. Он находится в Париже. Я помню его в нескольких всегда счастливых видах. Один, мы стоим на набережной у дома писателей в Коктебеле на фоне Карадага и моря. Он, я и моя жена того времени по кличке Козлик в белой юбочке с белой шляпой на белых волосах. Это главный его образ. Таким я его вижу, когда думаю о нем. Второй. Он играет в теннис в Люксембургском саду. Можно было бы порассуждать о нашем с ним различии. Изречь мудрость из басни Крылова, когда жестокий муравей стрекозе бросает. Ты все пела, это дело, так поди же попляши. Но я не стану. Выясняется, что как не живи жизнь, но если угораздит дожить до старости, то непременно будешь мучаться. Хоть проживи праведником, хоть страшным грешником, но ничего хорошего тебя не ждет, человек, так? Вроде так. Вот, у него даже нет сил дописать один рассказ в книгу. Один рассказ, впрочем, все равно ничего не изменит. Ненасытной вечности нужен труд. Эва, собрание книг. У него нет труда. Он благодушно ленился. Нет, Эва. Он получал приличные деньги на своем американском радио за передачи о джазе. И вот теперь у него мучительное лицо. Он не участвовал в войнах, как я, он не сидел в тюрьме. Он миновал страдания, но вот страдания набросились на него. Никто не избежит страданий, так? Получается, что да. И если ты удачно бежишь от них целых 70 лет... то они наваливаются на тебя в конце. Может быть, если бы он страдал в течение жизни, он не страдал бы сейчас. Ему следовало более равномерно распределить страдания по жизни? Что-то вроде этого. Я помню, как в 1981 году в Парис мы перевозили меня с Рью де Ачивс на Рью де Коус. Нас было четверо и все писатели. Саша Соколов, Сергей Юриньен, это мой друг, вот, и я. Поскольку улицы эти рядом, нам не нужна была машина. Мы носили вещи пешком и последней тащили огромную картину. Белая на белом картина принадлежала Козлику. Автором ее был японец. Картина была устрашающих размеров, 2 на 4 метра, и ее парусило, когда мы ее несли. Сама она была легкая, но ее парусило.